запеченного с пармезаном морского окуня, с корнем сельдерея, картофелем, китайской капустой и белым соусом. Затем Гарри предложит вам целый набор легких мини-десертов или непревзойденное суфле с ликером. Если вы, в отличие от меня, любите выпить, то ограничьтесь стаканом хорошего вина. Не позволяйте себе слишком много алкоголя. Это опасная привычка. А кроме того, алкогольные напитки очень калорийны. Итак, основные принципы этой диеты следующие. Во-первых, обеденный стол должен быть красиво сервирован. Во-вторых, еда должна выглядеть эстетично. В-третьих, она должна быть фантастической на вкус. В-четвертых, пища не должна способствовать прибавке веса. Если тщательно следить за своим рационом и время от времени контролировать объем талии, то вскоре вы станете бодрее и будете выглядеть гораздо лучше.